Глава 7. Мама названивает мне еще раза 3. Настойчивая дрянь. Я не выдерживаю и отвечаю ей, уже будучи дома. «Что?» — грубо гаркаю я и закатываю глаза до невозможности. «Во-первых, здравствуй, Мариш. А во-вторых... Мам, хватит!» Стаскиваю высокие сапоги и, устало вздохнув, бреду в кухню. Нога жутко ноет. Выпирающая косточка прямо покоя не дает. Попью зеленый чай, приму душ и опять натрусь мазью. Но для начала надо разобраться с матерью. «Нам нужно встретиться в ближайшие дни. Это очень важно». «Зачем? Что ты еще хочешь мне сказать?» Я включаю чайник, достаю кружку из верхнего шкафчика и думаю занести маму в черный список. Сегодня же. «Сходим к моему нотариусу. Я хочу, чтобы ты официально отказалась от доли в нашей квартире и от бабушкиного домика в Крыму». Меня резко ведет влево. Упираюсь в стену плечом и прикрываю глаза. «Ты меня слышишь?» Она дует в трубку. Пару раз зовет меня по имени. «Да, я все слышу». «Отлично. Тогда я пришлю тебе адресок завтра-послезавтра. Может, и раньше. Жди». «Тебе все мало? Какая же ты...» Дышать слишком трудно. Еще этот пар от кипятка. Подхожу к окошку, впускаю свежий январский воздух. Сразу легче становится. Мгновенно. «Ты же решила сама идти к мечте. Так иди, а я вложу деньги в прибыльное дело». «То есть в себя?» Мама усмехается отвратительно сладко. Легко представляю ее перед зеркалом, любуется собой. «Ты видишь меня насквозь, доченька!» «С недавних пор я тебе больше не дочь. До свидания». Уже собираюсь отключить телефон и слышу. «Не мешай мне! Я рожу ему ребенка, а для этого мне нужны деньги. Ты же сказала, что легко родишь сама. Так что, мамочка, флаг тебе в руки!» Теперь точно до свидания. Жму на красную кнопку и с треском кладу телефон экраном вниз на кухонный стол. Сердце бьется учащенно, как после бега на длинную дистанцию с препятствиями. Уже и чая никакого не хочется, и в душ идти лень. По пути в спальню скидываю с себя одежду и падаю на кровать в одном нижнем белье. Все, отбой. Ночью меня будет дикая мигрень. Кажется, будто мозги перекатываются внутри черепной коробки туда-сюда. Кое-как через силу присаживаюсь и усердно вспоминаю, где лежат таблетки. А их нет, ведь я всегда считала, что таблетками запасаются старухи. Черт. Растираю пальцами виски и сползаю с матраса. На часах 4:35, раннее утро. Если бы не боль, я бы еще пару часов поспала. Но, как показывает практика, само собой ничего не проходит. Войдя в кухню, шлепаю рукой по выключателю. От яркого света сразу щурюсь. Боль становится сильнее. Раскалывает кости. Вроде я читала, лимон помогает. Лезу в холодильник, отрезаю 2 желтых кругляша и прикладываю к вискам. С закрытыми глазами присаживаюсь на подоконник и шумно выдыхаю. Лимонный аромат напоминает о солнечном летнем дне, теплом ветерке в волосах. Но сейчас зима, до лета еще несколько месяцев. И я одна. Нет никого, кто бы сбегал в круглосуточную аптеку неподалеку и купил мне лекарства. Никого. Сжимаю в кулаках цитрус, и сок брызгает в разные стороны. Я сама смогу. Я же взрослая и самостоятельная. Выбрасываю остатки лимона в раковину и иду в коридор. Надеваю пальто прямо на пижаму, сую ноги в короткие сапоги луноходы и выхожу из квартиры. Аптека рядом. 10 минут туда и обратно. Даже замерзнуть не успею. Но как же я ошибаюсь. Купив таблетки, бесконтактно расплачиваюсь телефоном и, довольная собой, оказываюсь на улице. Стоя под полукруглым козырьком, внезапно вспоминаю, что я не взяла ключи. Связка так и висит на крючке в прихожей. Дура. Голова раскалывается напополам. Сжимаю коробку с таблетками и соображаю, что делать. Что же мне делать? Ночевать на площадке, что ли? Из-за дома выворачивает навороченный джип. Из салона звучит громкая музыка. Я быстренько спускаюсь по ступеням и шагаю по тротуару к своему подъезду. «Эй!» присвистывает кто-то. «Ты только вышла или уже давно гуляешь?» Не смотрю назад, ускоряюсь. «Ты чего, а? Такая красивая и такая неразговорчивая!» «Всего хорошего!» — говорю я, не глядя на движущуюся рядом машину. Поднимаюсь к серой подъездной двери. Наугад жму несколько цифр в надежде, что смогу угадать код и спрятаться. Мимо. Набираю соседей. Никто не отвечает. «А вблизи ты еще красивее». Я разворачиваюсь и вижу здорового мужика с похотливым взглядом. С заднего пассажирского сиденья вылезает еще один. Оба в черных куртках и простых черных джинсах. Отличительных особенностей ноль. Неужели мама их натравливает? Настолько сильно ненавидит меня? «Не молчи, малыха!» Первый тянет ко мне руку, по которой я незамедлительно ударяю. «Ты глянь, пахан, ретивая кобылка! Орать и стонать будет, что надо!» «Кто вас прислал? Что вам нужно?» Оба лыбятся озабоченно. «Мы к тебе часто будем заглядывать, а ты будешь рада нас видеть», — говорит тот, который показался позже. «Нет, пожалуйста!» Головная боль не проходит, но страх съедает меня заживо, и я забываю о ней. «Да и еще раз да!» Вот так, у жилого дома, в свете уличных фонарей, меня хватают и тащат к машине.